Глава 5. Женщина-рыба. Аминь-аминь рассыпся. В наши дни гораздо менее бесов и привидений. Пушкин. Жан Тритату, содержатель балагана, расхаживал по высокому помосту и, потрясая колокольцем над головами многочисленной толпы тирлемонских граждан и окрестных поселян, расхваливая чудеса своего предприятия, обещал показать теленка с четырьмя головами, 15 сребреников из тех 30, за которые Иуда продал Спасителя, подлинную рукопись послания апостола Павла коринфянам, пушку, отбитую Агамемноном у троянцев, и, наконец, живую наяду, женщину-рыбу, пойманную антверпенскими рыбаками в день Успения Святые Богородицы и приобретенную, не жалея средств, для удовольствия тирлемонской публики. Бутурлин со своей спутницей довольно грубо проталкивались сквозь толпу, и одни из первых вошли в балаган, бросив золотой оторопевшему хозяину. Пробежав глазами горы всякой чепухи, они остановились около огромной кадушки, в которой лежала, изнемогая, женщина-рыба. Сомнений не могло быть. Перед ними в мутной, зеленоватой морской воде лежала преображенная в полуживотное, по-прежнему прекрасная Жервеза. Мадлена вся в слезах перепрыгнула через канат, ограждающий феномен от публики, и заключила подругу в объятия. На глупом лице женщина-рыба ничего не выразилась, кроме страха. А Жан Тритату, оповещенный своими окружающими о том, что крадут его главное чудо, с огромной палкой бросился на Мадлену. Бутурлин сбил его с ног ударом кулака, но через минуту был вынужден обнажить шпагу, отбиваясь от дриколья, напавшей на него челяди Тритату. Отбивая правой рукой удары, он снял левой с цепочки медальона склянку архимандрита Трирского Мелхиседека и опорожнил ее содержимое на несчастную женщину-рыбу. Раздался страшный треск, и густые фиолетовые пары наполнили собой балаган. Нимфа, снова став женщиной, узнала Мадлену и бросилась с криком радости в ее объятия. «Дьявол! Дьявол!» — кричал Жан Тритату, и его прислужники, отступая при виде совершенного чуда и крикнув на помощь ярмарочную толпу, снова устремились в атаку на дерзких посетителей. Однако Бутурлин успел окропить священной водой вокруг себя и двух рыдающих от неожиданного счастья женщин, и красные прыгающие языки пламени встали перед оторопевшей от ужаса толпой. «Дьявол! Дьявол!» — кричал, взвизгивая Жан Тритату. Бутурлин вскочил на высокий жорнов, которым некогда Яков молол чечевицу для похлебки своему брату Исааку, и, подняв в руке священный сосуд архиепископа Трирского, объяснил толпе, что он не дьявол, что действует святой водой во славу Господа Бога, разрушая козни дьявольские. Рассказал все, как было, и указал в заключении, что если кого и следует считать порождением дьявола, то исключительно Жана Тритату, мучающего в плену души человеческие и недаром обладающего сребрениками Иуды-предателя. Яков Исаак. По библейской легенде, Яков купил у своего брата Исава право первородства за чечевичную похлебку. В подтверждение своих слов он тут же исцелил окроплением глухонемую старуху, страдавшую падучей болезнью, и передал опустевший сосуд благочестивого Мелхиседека, прибежавшего на шум настоятелю собора, вполне подтвердившему его слова. Ярость толпы обратилась на балаганщика, все предприятие которого мигом было разнесено в щепы, а сам он еле спасся поспешным бегством. Пользуясь всеобщей суматохой, Федор втолкнул обеих девушек в карету и квадрига рослых коней в несколько мгновений вынесла их из города, где почему-то уже стали бить в набат. К вечеру они были в Брюсселе, и Мадлена, придя в себя от радости первой встречи, к удивлению своему заметила, что Федор не обращает на нее никакого внимания.